«У друга моего друга есть отель, и они как раз ищут менеджера. Ты легко могла бы получить эту работу. Я помогу тебе пережить все это, Рози. Помни, что я тоже был в твоем положении. Я знаю, что это такое, когда разрушается брак. Я весь к твоим услугам на 100%. Пусть ты переедешь в Бостон на 13 лет позже, чем собиралась, но лучше поздно, чем никогда. Мы с Джошем будем ждать. Увидимся на следующей неделе». «Итак, ты уезжаешь. Удачи, Рози. Нам будет тебя не хватать. Билл, Боб, Таня, Стивен, Джеффри, Фиона, Табета, Генри и Грейс. Хнык-хнык. Я буду скучать по тебе, Рози Дюн. Удачи тебе в новой жизни. Пиши нам время от времени. С любовью, Руби». «Рози и Кати, нам очень жаль, что вы решили уехать. Нам очень жаль, что у вас есть на это причины. Нам очень жаль, что все так случилось. Мы будем скучать по вам, очень будем скучать. Но мы надеемся, что вы обе найдете там свое счастье. Пусть наши девочки больше не плачут. Пусть мир улыбнется вам. Позвоните, когда долетите. Целуем, мама и папа. Удачи! Будем молиться за тебя и Кати. Если мы будем тебе нужны, мы всегда готовы помочь. Целуем. Стефани, Пьер и Жан-Луи. Жаль, что тебе приходится уезжать. Удачи, Кев. Кати, удачи на новом месте. Я буду скучать. Целую, Тоби. Дорогие мама и папа, я же не исчезаю с лица земли. Мы всего в нескольких часах лету. Вы всегда можете приехать в гости. Мы очень вас любим. Спасибо вам огромное за помощь. Но нам пора самим искать свою дорогу. С любовью, Рози и Кати. Глава 32. Дорогая Рози, прежде чем ты разорвешь это письмо, прошу тебя, дай мне возможность все объяснить. Во-первых, я от всего сердца прошу тебя прощения за все эти годы, когда меня не было с тобой. За то, что я не был рядом, не поддержал тебя, не помог. Ты не представляешь, как я сожалею обо всем. Я разочаровался в себе самом, в той жизни, которую я выбрал. Я знаю, что теперь невозможно изменить или исправить все то, что было сделано. Но я хочу, чтобы наше будущее было лучше нашего прошлого. Я не хочу повторять былые ошибки. Прошу тебя, дай мне шанс. Я понимаю, что ты очень сердишься на меня. Наверное, ненавидишь меня за ту боль, что я тебе причинил. Но речь идет не только о нас двоих. Знаешь, когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу, что у меня почти ничего не осталось от прожитых лет. Я мало чем могу гордиться в своей жизни, разве что своей маленькой девочкой. У меня есть маленькая дочь, вернее, уже не маленькая. Я не могу назвать себя хорошим отцом. Несколько недель назад, когда мне исполнилось 33, я проснулся утром и вдруг ясно понял то, чего не понимал все эти 33 года. Я осознал, что у меня есть ребенок, почти взрослая дочь, о которой я ничего не знаю и которая ничего не знает обо мне. Мне сказали, что ее зовут Кати. Красивое имя. Я очень хочу знать, как она выглядит. Она похожа на меня? Я знаю, что не заслужил этого. Но если вы с Кати позволите мне войти в вашу жизнь, вы не пожалеете об этом. Кати узнает своего отца. Я увижу свою дочь. Разве об этом можно пожалеть?